9 дней до часа Х. Утро. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. Где-то вблизи горного плато «Победа коммунизма». Величественный, только такой, какой бывает на агитационных имперских плакатах времен Карла, черный дирижабль с красной звездой в двух пересеченных треугольниках медленно плыл по небу в сторону границы. На борту его, кроме команды связистов, техников и обслуживающего персонала, в капитанской каюте, удобно устроившись в мягких креслах, сидели двое. «Это полностью безопасно. Существующая локация контролируется полностью». Высокий худой мужчина с сеткой морщин под глазами, отчего его и без того тяжелый взгляд становился и вовсе невыносимым, сдул невидимую пылинку с лацкана своего костюма. «И долго это будет продолжаться?» Его гость, серая мышь с бледным лицом и выцвевший радужкой глаз, брезгливо поглядывал на мельтешающую вокруг прислугу. «Если бы я не был уверен, что мое пребывание здесь будет безопасно на все 100%, меня бы тут не было». «Что будет продолжаться, господин премьер-министр?» Наигранное удивление худого, вся его напускная веселость и беззаботность выводили премьера из себя. Но виду он старался не подавать, а лишь зло сверлил взглядом стенку каюты. «Испытание. Денег на ваши игрушки идет немало. Частот вам выделили, земли тоже. Военные и те продвинулись по нашей просьбе. А вы кормите центр своими бумажными отчетами. Где результат? Где обещанная мобильность? Хозяин? Нет-нет, да и напомнит. А с ним шутить не надо». «Михаил Иванович, будь в полном спокойствии!» Вдруг перешел на лебезящий тон худой и, развернувшись в полоборота, хитро посмотрел на высокого гостя. «Мой хозяин крепко держит обещание. Как раз сейчас мы на заключительном этапе формирования локаций на основе коллективного бессознательного подсознательного. Так сказать, страха всеобщего. Если все пройдет гладко, то проект можно считать завершенным». «Но почему именно страх?» Вдруг запнулся на полуслове премьер. «Я сколько курировал этот проект и так не удосужился спросить. Не проще ли было привлечь как-то по-другому? Алчность, к примеру, тоже сильное чувство. Или, скажем, любовь. Последняя так и вовсе войны развязывала». «Тут дело в биологических процессах», — нехотя пояснил худой и, откинувшись в кресле, сцепил руки на затылке. «Наши японские друзья, которые сейчас жарятся на сковородке, оставили неплохую материальную базу. Каждая из эмоций у них строго градуирована, выведена в таблицу, обоснована десятком формул и постулатов. Чем сильнее химическая реакция организма, тем устойчивее сигнал головного мозга. Чем более устойчив сигнал, тем на большем удалении друг от друга могут находиться передающие вышки. Страх заходит в максимальную зону чувствительности. Будь это старый детский кошмар или опасение за жизнь собственного дитя, страх есть у всех. А вот любви может и не быть. Нам же нужна постоянная величина». «А что по поводу сегодняшнего испытания?» «Удивительный тандем». Худой даже потер руки от удовольствия. «Получившийся абсолютно случайно два виртуальных слепка из разных слоев. Такие, что в обычной жизни и не посмотрят друг на друга». «Что-то вроде принца и нищего?» «В самую точку. Два человека даже не из разных слоев общества, а из полярных спектров мышления. Один интроверт. Наша базовая модель для тестирования в самых лучших традициях основного проекта. А второй, наоборот, тщательно подготовленный как в моральном, так и в физическом плане индивидуум, способный не только мыслить самостоятельно, но и управлять толпой. Если две этих копии смогут пробиться без потерь, то эксперимент можно считать удавшимся, и можно будет переходить ко второй фазе». «А какая у нас вторая фаза?» «Всеобщее подчинение!» —